Жития святых настоятелей монастыря в Уирмуте и Яроу. Двойной монастырь в Уирмуте и Яроу, расположенный в северо-восточной Англии между реками Тайн и Уир, по праву считается одним из ведущих центров учености и культуры средневековой Англии. Обитель была основана преподобным Бенедиктом в 674-м, Уирмут, посвященный апостолу Петру, и 682-м, Яроу, посвященный апостолу Павлу, годах. Святой Бенедикт и его сподвижники, несколько раз совершив паломничество в Рим, собрали в обители огромную библиотеку. В 867-870-х годах монастырь был разрушен датчанами и восстановлен около 1074 года Альдвином, бывшим игуменом Уичкомба. Вскоре обитель вновь стала процветать. В годы реформации монастырь был упразднен. В настоящее время знаменитое монастырское собрание книг хранится в Британском музее. Часть построек обители Уирмут и Яроу занята приходской церковью. Беда Достопочтенный, живший на рубеже VII и VIII веков, один из ученейших людей своего времени, автор знаменитой церковной истории народа англов, был насельником этого монастыря. Жития настоятелей монастыря в Уирмуте и Яроу, Бенедикта, Кеолфрида, Эустервина, Зигфрида и Хведберта написаны Бедой после 716 года. Верный служитель Христов, бископ, получивший имя Бенедикт с помощью Божией, выстроил чуть севернее устья реки Уир монастырь во имя святого предводителя апостолов Петра. Досточтимый и благочестивый король местного народа Экфрид пожаловал ему земли. В течение 16 лет Бенедикт, несмотря на болезни и опасности, коим он подвергался во время многочисленных поездок, управлял монастырем с той же преданностью Богу, какая побудила его и выстроить монастырь. Скажем, словами блаженного папы Григория, которыми он прославлял жизнь другого игумена Бенедикта. «Бенедикт был мужем праведной жизни, освященным как благодатью Божией, так и своим именем, которое означает «благословенный». Он уже в детстве имел разум взрослого человека, превосходил манерами своих сверстников и не предавался скоротечным удовольствиям». Бенедикт происходил из благородного рода англов, а высотой своей жизни был удостоен общения с ангелами. Он служил при дворе Освии, короля Нортумбрии, от которого получил в дар соответствующее своему рангу поместье. В возрасте 25 лет Бенедикт оставил земные временные богатства, чтобы получить вечные. Он презрел временные тленные блага, чтобы послужить истинному царю и обрести вечное царство в небесном граде. Бенедикт покинул отчий дом, родственников и родные места ради Христа и Евангелия, чтобы получить большее воздаяние и радость в вечной жизни. Он пренебрег возможностью вступления в плотский брак, чтобы последовать непорочным за светлым агнцем в Царство Небесное. Бенедикт отказался стать отцом смертных детей во плоти, так как Господь определил ему воспитывать бессмертных чад духовным учением, ведущим к жизни вечной. Покинув свою страну, он приехал в Рим, где посетил места земного упокоения святых апостолов, которым всегда был проникнут неземной любовью. Возвратившись домой, Бенедикт непрестанно с любовью проповедовал правила жизни, которые видел в римской церкви. Альфред, сын упомянутого короля Осви, собираясь в Рим поклониться апостолам у городских стен, намеревался взять с собой и Бенедикта. Но отец Альфреда, король Осви, в последний момент отговорил сына от этого путешествия и велел оставаться в родной стране. Но Бенедикт все-таки решил предпринять эту поездку. В Рим он приехал во второй раз во время блаженной памяти папы Виталия. Там он напитался сладостью целебного учения. Бенедикт провел в Риме несколько месяцев и уехал на остров Лерин, где был принят в братию, принял постриг, дал монашеские обеты и соблюдал с должным усердием все правила монашеской жизни. Два года Бенедикт обучался монашеской жизни на острове Лерин, а затем, ради любви к святому предводителю апостолов, блаженному Петру, подумал возвратиться в Рим, город, освященный его мощами. Вскоре к острову приплыл торговый корабль, и Бенедикт смог воплотить свою мечту. В то время Эгберт, король Кента, послал из Британии в Рим человека по имени Викхард, обученного в Кенте римскими учениками святого папы Григория всем церковным постановлением. В Британии его назначили епископом, но король хотел, чтобы Викхарда рукоположили в Риме, и, став архиепископом своего народа, Он смог бы вместе с ним тщательно освоить Писание и таинство святой веры, не нуждаясь в переводчике. Однако Викхард, приехав в Рим, умер от некой болезни вместе со своими учениками, не успев получить посвящение. Тогда папа, чтобы не допустить гибели посольства верующих из-за смерти послов, созвал собор и назначил одного служителя церкви архиепископом Британии. Им стал Феодор, муж, очень образованный в духовных и светских науках, как греческих, так и латинских. Помощником и советником Феодору был выбран игумен Адриан, который тоже был мужем энергичным и рассудительным. Видя в преподобном Бенедикте мудрость, усердие, благочестие и величие ума, папа верил ему новопоставленного епископа со всеми его спутниками, чтобы вместе они завершили это путешествие Христа ради. По замыслу папы, Бенедикт должен был вернуться в свою родную страну и привести с собой мудрого учителя, которого так желал, и стать его переводчиком и советником как в дороге, так и после прибытия в Британию. Бенедикт выполнил эту просьбу. Они вместе прибыли в Кент и были там с радостью встречены. Феодор принял архиепископскую кафедру, а Бенедикт взял на себя управление монастырем во имя блаженного апостола Петра, игуменом которого впоследствии стал Адриан. Бенедикт управлял монастырем 2 года, а затем совершил 3-е путешествие в Рим, такое же успешное, как и предыдущие. Возвратившись в Британию, он привез с собой много духовных и священных книг, которые либо покупал в Риме, либо получал в дар от друзей. По своем возвращении он поехал в Вену, где получил от друзей другие предметы, которые просил приобрести для себя. Вскоре Бенедикт решил отправиться ко двору Кенвелла, короля западных саксов, с которыми они давно были друзьями. Но Кенвелл внезапно умер, и Бенедикт направился в свою родную провинцию. Он приехал ко двору короля Экфрида, Нортумбрийского, и дал ему отчет обо всем, что им было совершено с тех пор, как он в юные годы покинул родину. Бенедикт не скрыл от короля своего рвения в делах веры и поведал о тех знаниях церковной и монашеской жизни, которые он получил в Риме и других местах. Бенедикт показал многочисленные тома священных текстов и мощи святых христовых апостолов и мучеников, все, что привез с собой из Рима. Этим он приобрел такое благоволение в очах короля, что тот тотчас пожаловал ему 70 хайдов земли от своих поместий, повелев построить на этих землях монастырь для первого пастыря своей церкви. Как я уже упоминал, монастырь был построен рядом с устьем реки Уир на левом ее берегу. Это было в 674 году от воплощения Господа, во второй индиктион и в 4-й год правления короля Экфрида. Через год Бенедикт отправился морем в Галлию и вскоре вернулся с несколькими камнетесами, которые, по его просьбе, построили церковь по римскому образцу, особенно ему любезному. Бенедикт так преуспел в любви к апостолу Петру, в честь которого строил церковь, что уже через год после начала строительства церковь была покрыта крышей, и в ней служились торжественные службы. Когда работа близилась к концу, он послал в Галлию за мастерами-стекольщиками, которых в Британии тогда не было, и просил их вставить стекла в окна его церкви, а также в галерее и трапезной. Они приехали и не только исполнили просьбы Бенедикта, но и научили английский народ своему ремеслу, переняв которое, англы научились остеклять фонари церквей, изготавливать из стекла сосуды и другие предметы. Бенедикт позаботился купить в других странах и привезти в Англию все необходимое для служения в церкви и алтаре, в том числе священные сосуды и облачения, так как их невозможно было достать в Англии. Некоторые предметы, украшения и убранство церкви невозможно было приобрести даже в Галлии, и верный служитель Господа сумел достать их в Риме. С этой целью он, закончив составление устава своего монастыря, совершил 4-ю поездку в Рим, откуда вернулся с большим багажом полезных церковных предметов. Во-первых, он привез множество всевозможных книг. Во-вторых, такое большое количество мощей святых христовых апостолов и мучеников, что их хватило бы на многие храмы Англии. В-третьих, Бенедикт ввел в английскую церковь римский стиль церковного чтения, пения и служения. С разрешения папы Агафона Бенедикт забрал с собой в Англию регента Иоанна из церкви Святого Петра и игумена монастыря Святого Мартина, чтобы обучать англов. Иоанн, приехав в Англию, не только учил самолично, но и своими письменными творениями, которые он оставил после себя. Они до сих пор хранятся в библиотеке этого монастыря. В-четвертых, и мы не можем это обойти молчанием, Бенедикт с согласия, а вернее по просьбе короля Экфрида, привез из Рима грамоту о представлении привилегии от папы Агафона, которая защитила монастырь от зарубежных посягательств навсегда. В-пятых, Бенедикт привез с собой священные образы, чтобы украсить свою церковь Святого Петра. Образами Пресвятой Девы Марии и 12 апостолов он украсил центральный неф, поместив их на деревянную обшивку, проходящую от одной стены до другой. Он также привез несколько изображений церковных мужей для южной стены храма и сцен из Откровения Иоанна Богослова для северной стены. Таким образом, когда верующие входили в храм, то даже не умея читать, видели перед собой достойные восхищения красивые лики Христа и его святых. Глядя на изображение Господа, они могли задуматься о великом значении его воплощения, а рассматривая подробности страшного суда, могли тщательнее испытывать свое сердце. Король Экфрид, восхищенный добродетельной жизнью и религиозным рвением преподобного Бенедикта, пожаловал дополнительные 40 хайдов земли его монастырю. В конце того же года Бенедикт с одобрения, вернее, по настоятельной просьбе Экфрида, построил на этой земле второй монастырь во имя святого апостола Павла и повелел, чтобы оба монастыря всегда жили в единстве и согласии. Поэтому, как тело не может разлучиться с головой и голова не может быть отделенной от тела, так и ни один человек не смеет разъединять эти два монастыря, соединенные именами правоверховных апостолов Петра и Павла. Кеолфрид, которого Бенедикт поставил игуменом, был ему самым усердным помощником со времени основания первого монастыря. В нужное время он приехал вместе с Бенедиктом в Рим, чтобы получить наставление и помолиться. Перед поездкой Бенедикт поставил священника Эостервина, игуменом монастыря Святого Петра, чтобы с помощью этого товарища по оружию облегчить тяжесть своего нелегкого служения. Пусть никто не сочтет неправильным, что один монастырь имеет сразу двух настоятелей. Причиной этому были частые поездки Бенедикта ради блага монастыря и для посещения других стран. Мы знаем также из истории, что блаженный апостол Петр в трудную минуту рукоположил двух подчиненных ему предстоятелей для управления Римской церковью. А согласно святому папе Григорию, великий Ава Бенедикт Нурсийский назначил 12 игуменов над своими учениками, найдя это целесообразным для сохранения христианской любви. Сей муж, Эостервин, начал управлять этим монастырем в 9-й год его существования и управлял им до своей смерти, которая наступила через 4 года. Он был знатного происхождения, но не хвастался этим и не относился к другим людям с презрением, как делают некоторые. Наоборот, Эостервин старался богатеть умом и стать служителем Христовым. Он был двоюродным братом своего игумена Бенедикта. У них обоих было такое единство и такое презрение к земным богатствам, что каждый из них, поступив в монастырь, не ждал себе высокой чести или особенного отношения. Молодой Эостервин жил в монастыре наравне со всеми остальными и радостно исполнял любое каждодневное монастырское послушание. Прежде он служил при дворе короля Экфрида, но покинул жилище временное и оставил оружие боевое, посвятив себя стяжанию богатства духовного. Эостервин оставался столь простым и смиренным, что с радостью занимался такими делами, как молотьба и веяние, доение овец и коров, трудился в пекарне, в саду, на кухне, всегда с готовностью и повиновением. Когда Эостервин стал настоятелем, то ничуть не изменился. Он всем говорил, что следует совету одного мудрого мужа, который ему сказал: «Они сделали тебя игуменом, но ты не возвышайся над ними, а будь как один из них, кротким, приветливым и добрым ко всем». По необходимости он наказывал тех, кто нарушал монашескую дисциплину, но поступал при этом очень осторожно, стремясь не приступить положенных любовью границ, и действовал более увещеванием, но и тогда волнение омрачало его всегда спокойное лицо. Часто, когда он видел, что братья работают, то присоединялся к ним и работал вместе с ними, тянул плуг, брался за кузнечный молот или веялку. Эостервин был крепким молодым человеком с приятным голосом, имел добрый нрав и был красивой наружности. Он разделял с братьями трапезу, спал в общей келье, как это было и до принятия им настоятельства. Даже когда Эостервин заболел и почувствовал признаки приближающейся смерти, то первые два дня оставался в общей келье. И только пять последних дней своей жизни Эостервин провел в отдельной келье. Перед кончиной он, выйдя из кельи, призвал к себе всю братью и простился с ней, дав каждому последнее целование. Братья проливали обильные слезы, оплакивая потерю своего отца и наставника. Эостервин умер ночью 7 марта, когда братья служили утренню. Он поступил в монастырь, когда ему было 24 года. Прожил в нем 12 лет, 7 из которых служил священником, а остальные годы был игуменом. Разлучившись с бренным телом, его душа вознеслась к радостям небесного царства. Поведав о жизни преподобного отца Эостервина, вернемся к нашему рассказу о святом Бенедикте. Поставив Эостервина настоятелем монастыря святого Петра, а Кеолфрида — настоятелем монастыря святого Павла, Бенедикт совершил пятую поездку из Британии в Рим и вернулся, как всегда, с большим количеством святынь и реликвий. Он привез книги и святые изображения угодников Божьих. Их было, как и раньше, очень много. Бенедикт также привез изображения событий из жизни нашего Господа и поместил их в часовне Пресвятой Богородицы в Большом монастыре. Другими изображениями он украсил церковь и монастырь святого Павла, развесив их так, что они подчеркивали связь Ветхого и Нового Заветов. Так изображение Исаака, несущего хворост для принесения себя в жертву, и Христа, несущего крест, на котором он будет распят, были помещены рядом. Изображение Моисея, вознесшего в пустыне медного змея, объясняло вознесение на крест Сына Человеческого. Бенедикт также привез две шелковые мантии превосходного качества. За них он получил от короля Альфреда, во время отсутствия Бенедикта король Экфрид был убит, поместье в три хайда земли на южном берегу реки Уир, рядом с ее устьем. Но все эти успехи омрачились бедами, встретившими его по возвращении в монастырь. Преподобнейший добрый игумен Эостервин, которого Бенедикт поставил настоятелем перед своей поездкой, вместе со многими вверенными его заботе братьями, умер от бубонной чумы. Бенедикт нашел некоторое утешение в том, что преемником Эостервину братья и второй настоятель Кеофрид единодушно выбрали диакона Зигфрида. Этот муж был весьма искусным в священном писании, обладал прекрасными манерами, жил в чудесном воздержании, совершенство его ума нисколько не умалялось болезненностью тела, а непорочность его сердца не ослабевала из-за мучительной, неизлечимой болезни легких. Вскоре сам Бенедикт был сражен тяжким недугом. Любящий Господь благоволил, чтобы они оба, Бенедикт и Зигфрид, были прикованы к постели болезнями, дабы, укрепившись в добродетели терпения и победив скорбь от наступающей смерти, они удостоились получить утешение и покой в небесном царстве. Я уже упоминал, что Зигфрид долгое время был мучим болезнью, а Бенедикта же разбил паралич на целых 3 года. Но и когда его руки и ноги были обездвижены параличом, Бенедикт сносил все терпеливо, благодарил Творца за посланные ему страдания и не переставал давать наставления братьям. Он велел навещавшим его монахам соблюдать все монашеские правила, которым он их учил. «Не думайте, что это я по своему невежеству учил этим правилам. Я собрал их и записал для вашей пользы, посетив 17 монастырей, когда был в других странах», — говорил он. Большая и богатая библиотека, составленная из привезенных Бенедиктом из Рима книг, была предназначена для назиданий в церкви, и он просил хранить все книги в целости и сохранности и не расточать их по небрежению. Бенедикт увещевал монахов быть особенно осмотрительными в выборе игумена, призывая не придавать большого значения знатному происхождению, обращать внимание на честность жизни и ученость. «Поистине говорю вам, что если выбирать из двух зол одно, то я скорее бы пожелал, чтобы место, на котором построил монастырь, навсегда превратилось в пустыню, нежели мой брат по плоти, избранный игуменом после меня, ходил бы ложными путями. Поэтому, братья, остерегайтесь и не смотрите на происхождение избираемого настоятеля, и не выбирайте чуждого вам по духу, Все соотносите с правилами игумена Бенедикта и постановлениями нашего устава. Единодушно принимайте решение и знайте, что добродетельная жизнь и мудрость есть качества, наиболее пригодные для этой должности. Выбирайте его с общего согласия и христианской любовью, а поставляется он пусть по привычному чину в присутствии епископа. Ибо те, кто от плоти и порождают плотских детей, ищут себе плотского и мирского наследника своему плотскому и мирскому наследству. Но те, кто духовным семенем слова порождают духовных чад Божиих, должны непременно быть духовными во всем, что делают. А из духовных чад они считают большим того, кто стяжал в изобилии благодать Святого Духа. Подобным образом земные родители считают старшего сына главным над остальными и отдают ему предпочтение в разделении наследства. Следует поведать и о том, что преподобнейший игумен Бенедикт, дабы облегчить ночную усталость, из-за болезни он часто не спал по ночам, нередко призывал к себе чтеца и просил читать ему о терпении многострадального Иова или другие отрывки из Библии, как бы в пример для самого себя. Этим чтением боль облегчалась, а ум возносился к горнему миру. Бенедикт не мог ни встать на молитву, ни возвысить голос для псалмопения. Однако, усердный в духовной жизни, в каждый час молитвы днем и ночью призывал к себе некоторых из братьев и велел двумя группами петь псалмы, напевая вместе с ними, а слабость его голоса возмещалась их пением. Оба игумена понимали, что их конец близок, и они больше не могут управлять монастырем из-за усиливавшихся болезней, которые, хотя несомненно, вели к совершенному духовному очищению, но были настолько тяжкими, что когда оба пожелали увидеть друг друга перед смертью, и Зигфрида внесли и положили на кровать Бенедикта, они не могли из-за слабости поцеловать друг друга на прощание, хотя их головы лежали на одной подушке. Посовещавшись с Зигфридом и другими братьями, Бенедикт послал за настоятелем монастыря святого Павла Кеолфридом, связанным с ним не плотскими, а духовными узами христианской добродетели, и с одобрения братьев назначил его игуменом обоих монастырей. Оба монастыря должны были впредь хранить единство, мир и согласие, всегда иметь общего настоятеля и отца, и тем самым брать в пример библейский Израиль, который был непобедим столько, сколько правил единый царь из израильского народа. По грехам жителей Израиля он, однако, был раздроблен на мелкие враждовавшие части и постепенно распался, и, лишившись единства, прекратил свое существование. Бенедикт напомнил всем изречение из Евангелия, о котором нельзя забывать. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет». Через два месяца избранный Богом преподобный служитель и игумен Зигфрид, прошедший через огонь и воду испытания болезнью, был взят Господом в небесные обители, где вечный покой. Он удостоился небесного царства, перед этим вознеся благодарение Богу. А еще через 4 месяца Бенедикт, усердно боровшийся с грехом и совершавший добродетельные дела, пришел в полный упадок сил, и тут наступил его конец. Тогда была морозная зимняя ночь, сменившаяся ясным, великолепным днем, а для Бенедикта наступил день вечного блаженства. Братья ночью собрались в церкви и, не ложась спать, непрестанно молились и пели, успокаивали свои сердца, полные скорби из-за смерти их отца. Другие монахи оставались в комнате, где больной, но сильный духом муж ожидал своего перехода в иной мир к вечному блаженству. Чтобы утешить их в скорби, священник всю ночь читал им отрывки из Евангелия, предназначенные для чтения по вечерам. Бенедикту дали причаститься святых тела и крови Господних. Приготовившись вкушением причастия к вечной жизни, его святая душа, смиренная и испытанная в длительной брани и болезни, покинула эту временную земную обитель и освободилась ради славы вечного блаженства. Смерть Бенедикта была настоящей победой, и этому не смогли помешать злые духи. Доказательством тому может служить читавшийся в те минуты о нем псалом. Братья, собравшись в церкви в начале ночи, читали с самого начала псалтырь, пока не добрались до 82-го псалма, первые слова которого такие: «Боже, кто уподобится тебе?» Смысл этих слов таков: враги христианства, плотские и бестелесные, всегда пытаются уничтожить и рассеять Церковь Христову или любую верную Христу душу. Но в конечном счете планы их расстроятся, и сами они будут навсегда уничтожены, обессиленные силою Божией, ибо нет никого подобного Господу, единому Владыке мира». Это был знак божественного провидения, что пелись именно такие строчки псалма в момент смерти мужа, душу которого милостью Божией не смогла одолеть злая сила. Святой исповедник Божий упокоился на 16-й год основания своего монастыря в церкви святого Петра в 14-й день января. Бенедикт при жизни очень любил этого апостола, а после смерти не только был с его помощью принят в Царство Небесное, но и успокоился телом рядом с его мощами и престолом. Как я уже говорил, он управлял монастырем 16 лет. Из них первые 8 лет управлял им один без помощника, а другие 8 лет — при помощи Эостервина, Зигфрида и Кеолфрида, последний из которых тоже был игуменом и помогал Бенедикту в его обязанностях. Эостервин был настоятелем в течение 4 лет, Зигфрид — 3 лет, Кеолфрид — 1 год при жизни Бенедикта. Кеолфрид был мужем великого воздержания и проницательного ума. Он был смел в своих делах, опытен в суждениях и усерден в религиозной жизни. Кеолфрид, по совету и при поддержке Бенедикта, основал, построил и 7 лет управлял монастырем святого Павла, а впоследствии умело управлял обоими монастырями 28 лет, а точнее единым монастырем святых Петра и Павла. Все достойные дела и заботы, которые взял на себя Бенедикт, с не меньшим усердием завершил его преемник Кеолфрид. За долгие годы управления монастырем он, помимо всего прочего, построил несколько новых часовен, увеличил число сосудов для церкви и алтаря, а также приобрел немало новых облачений. Библиотека, собранная трудами Бенедикта за годы управления Кеолфрида, расширилась вдвое, а кроме того, он привез из Рима 3 дигеста императора Юстиниана в новом переводе и добавил их к старому переводу. Один из них он возвратил Риму в качестве подарка, когда поехал туда уже в преклонном возрасте. Остальные 2 оставил своему монастырю. Кроме того, в обмен на 2 красивых тома географов, до этого купленных Бенедиктом в Риме, Кеолфрид получил от хорошо обученного в священном писании короля Альфреда надел земли в 8 хайдов около реки Фреска для монастыря святого Павла. При жизни Бенедикт договорился об этом с королем Альфредом, но не успел завершить это дело. Эту землю Кеолфрид в правлении короля Осреда обменял, добавив некоторую плату, на 20 хайдов земли, лежащей ближе к монастырю, в деревне, называемой местными жителями Самбук. Во время блаженной памяти папы Сергия некоторые монахи из этого монастыря приехали в Рим и получили привилегии для защиты своей обители. Подобные привилегии были получены Бенедиктом от папы Агафона. Этот документ монахи привезли в Британию незадолго до созыва Церковного собора. Его подписали епископы и король, точно так же, как и при Бенедикте. Кеолфрид, заботясь о благополучии монастыря святого Петра, в то время управлявшегося преподобным и благочестивым служителем Христовым Витмаром, сведущим в духовных и светских науках, подарил 10 хайдов от его земли, приобретенной королем Альфредом, деревне Далдун. К этому времени Кеолфрид жил уже много лет в соответствии со всеми монашескими правилами, введенными в этой обители святым Бенедиктом по примеру старцев. Кеолфрид показал несравненное усердие в молитве и умении в пении, в чем ежедневно упражнялся. Он с незаурядной энергией исправлял нечестивых и утешал слабых. Он проявил чудесное воздержание в пище и питье и скромность в одежде, что редко можно встретить среди начальствующих. Теперь он понял, что стар. Жизнь его подходила к концу, поэтому более не мог с тем же усердием преподавать братьям на своем примере основу духовной жизни и церковного учения. Поразмыслив, Кеолфрид счел нужным завещать братьям неукоснительное соблюдение правил монашеской жизни, введенных святым Бенедиктом, и повелел выбрать подходящего настоятеля из числа братьев. Сам он собирался отправиться в Рим, куда ездил в молодые годы со святым Бенедиктом. Кеолфрид хотел не только освободиться от забот этого мира перед смертью и провести время в спокойствии и раздумье, но и чтобы монахи, выбрав себе более молодого настоятеля, смогли надлежащим образом в точности соблюдать монашеские правила. Монахи воспротивились его решению и умоляли остаться, стояли перед ним на коленях со слезами на глазах. Но их мольбы оказались бессильными. Таким упорным было желание Кеолфрида уехать, что уже на третий день он отправился в путь. Он боялся умереть, прежде чем приедет в Рим. Так оно и случилось. Поэтому Кеолфрид не хотел, чтобы монахи или знатные люди, которые тоже его почитали, задержали отъезд или дали деньги, которые он все равно не успеет возместить. Ибо у Кеолфрида был обычай тотчас или в иное подходящее время щедро воздавать тем, кто одаривал его. В среду 4 мая, рано утром, в церкви во имя Пренепорочной Матери Божией Марии и в церкви апостола Петра были отслужены литургии. Братья в последний раз побеседовали с Кеолфридом, и он приготовился к отъезду. Все собрались в церкви святого Петра. Кеолфрид зажег ладан, вознес молитву у престола и благословил каждого из монахов, стоя на амвоне с зажженным ладаном. Когда монахи, молясь, выходили из церкви, то плакали от горя. Они вошли в часовню святого мученика Лаврентия, находившуюся в братском спальном корпусе. Прощаясь с братьями, Кеолфрид в последний раз увещевал их хранить любовь друг к другу и исправлять противящихся, согласно Евангелию. Кеолфрид простил всех, кто когда-либо сделал ему зло, просил всех о нем молиться и простить его, если он порой исправлял их слишком жестко. Все спустились на берег, и среди слез и стенаний монахов Кеолфрид облобызал их всех, стоявших на коленях в последний раз на прощание. Помолившись, Кеолфрид вошел в лодку вместе со своими спутниками. Диаконы вошли в лодку за ним вместе с горящими свечами и золотым распятием. Переплыв реку, Кеолфрид поцеловал крест, сел на коня и удалился, оставив в обоих монастырях около 600 монахов. Когда преподобный скрылся из виду, монахи, все в слезах, возвратились в церковь и, усердно принявшись за молитву, вручили себя в руки Божии. Спустя немного времени, закончив молитву 9 часа, монахи собрались на совет решать, что им делать дальше. Наконец, после молитв, гимнов и поста, они решили как можно скорее просить у Господа нового настоятеля. Они поведали об этом решении братьям монастыря святого Павла через присутствовавших с ними братьев этой обители. Те сразу согласились, и обе общины, выказывая истинное единство духа, начали усерднейшим образом молиться Господу Богу. На третий день, а именно в праздник Воскресения Господня, все братья из монастыря святого Петра и старейшие монахи из обители святого Павла собрались на совет. Победило согласие, и обе стороны сошлись в одном. Новым игуменом был выбран Хведберт, с детства воспитанный и обученный в монашеской дисциплине, опытный и преуспевший в различных обязанностях чтения, пения, письма и преподавания. Во время блаженной памяти папы Сергия он жил в Риме, где выучивал и записывал все, что считал ценным и находил полезным увести с собой в Британию. 12 лет он служил в священническом сане. Теперь его назначили игуменом. Хведберт сразу поехал с некоторыми из монахов к Кеолфриду, который в то время ждал корабля, чтобы переплыть океан. Они доложили ему о своем выборе. А Кеолфрид возблагодарил Бога в знак одобрения и получил от своего преемника рекомендательное письмо папе Григорию, от которого дошло несколько абзацев. Я их помещаю ниже. Нашему возлюбленному во Христе Господину и блаженнейшему папе Григорию Хведберт, ваш смиреннейший слуга и игумен монастыря во имя святейшего предводителя апостолов, желает вам здравия во Христе навеки. Я и все святые братья нашего монастыря желая нести приятнейшее иго Христово и найти покой своим душам, не перестаем возносить хвалы и благодарения Богу за то, что Он избрал меня взять на себя бремя настоятельства в этой церкви. Знаем, что вы, полны веры и света истины, испускаете лучи божественной любви даже на меньших и подчиненных вам. Поэтому мы вручаем вашему милосердию нашего святого и возлюбленного отца, настоятеля Кеолфрида, с седыми от старости волосами, защитника и покровителя духовной свободы и мира в нашей святой монашеской обители. И прежде всего мы благодарим святую и нераздельную Троицу за то, что хотя Кеолфрид и принес нам много горестей, плача и стенания своим уходом, но прибыл сам в место покоя и тишины, о котором долго мечтал. Мы рады, что сейчас, будучи в старом возрасте, он возвращается к тем апостольским вратам, которые посещал и у которых молился в молодые годы. После 40 лет, проведенных в заботах, трудах и управлении монастырями, Он словно после таинственного разговора с небесами, будучи в преклонных летах и в шаге от смерти, предпринимает вторую поездку в Рим во имя Христова, надеясь в последний раз быть охваченным духовным огнем этой святой обители. Мы также призываем вашу отеческую любовь и просим, зная свое недостоинство, чтобы вы не оставили его без последнего причастия. Вне зависимости от того, останется ли его тело у вас, его преданный Богу Дух все равно будет как с нами, так и с вами, ибо он верный заступник и предстатель о нас у престола Божия. И так далее до окончания письма. Хведберт вернулся в монастырь, и тогда послали за епископом Аккой, чтобы тот благословил его и подтвердил назначение на должность настоятеля. В дальнейшем Хведберт с рвением молодого человека и мудростью добился многих привилегий своему монастырю. Среди его благих дел выделялось одно, сильно обрадовавшее всех остальных. Хведберт вынул мощи игумена Эостервина, находившиеся в притворе церкви святого Петра, а также мощи его старого учителя Зигфрида, почивавшие к югу от алтарной части, и переложил их вместе в одну раку, но с небольшой оградой, поместив ее внутри церкви рядом с мощами святого Бенедикта. Это он сделал 23 августа, в день рождения Зигфрида. По божественному произволению, в тот же самый день отошел ко Господу упоминавшийся нами преподобный служитель Христов Витмер. Его похоронили вместе с двумя святыми игуменами, чьей жизни он подражал. А наш преподобный отец Кеолфрид, как мы уже говорили, умер от старости и слабости по дороге к вратам святых апостолов. Он добрался до Лингена в 9 часу, а через 7 часов умер и был с почестями погребен на следующий день в церкви во имя трех мучеников-близнецов, к великой скорби не только англичан, которых с ним было порядка 80 человек, но и местных жителей, огорченных уходом преподобного отца. Нельзя было не расплакаться, видя, как одни спутники Кеолфрида продолжают свой путь без него, а другие спешат обратно рассказать о его смерти и погребении. Иные в скорби припали ко гробу умершего в окружении странников, говоривших на непонятном языке. Когда Кеолфрид представился, ему было 74 года, из них 47 лет он служил священником и 35 лет игуменом, или, если быть точнее, 43, так как когда Бенедикт начал строить монастырь во имя апостола Петра, Кеолфрид был его единственным помощником, соратником и учителем монашеских правил. Он никогда не делал послаблений в соблюдении строгих правил монашеской дисциплины даже в преклонном возрасте, во время болезни или путешествия. Со дня его отбытия до кончины, то есть с 4 июня по 25 сентября, 114 дней, помимо канонически предписанных часов на молитву, он также читал два раза в день псалтырь в надлежащем порядке. Вскоре Кеолфрид стал настолько слаб, что уже не мог сидеть верхом на лошади, и его пришлось вести на повозке, но даже тогда святая литургия совершалась каждый день, кроме одного, когда он перебирался через море, и еще трех дней перед его смертью. Кеолфрид почил в Бозе в пятницу 25 сентября в 716 год от воплощения Господа между 3 и 4 часами в окрестностях упомянутого нами города и был на следующий день похоронен в местном монастыре во имя святых близнецов, что с южной его стороны, у ближайшего указателя миль, и к нему начали стекаться как англичане, так и горожане и насельники монастыря. Имена этих мучеников-близнецов — Спевсип, Елевсип и Мелевсип. Они родились в один день и возродились крещением тоже в одно время вместе со своей бабкой Леонилой и оставили о себе память как о святых мучениках. Молюсь, чтобы они явили свое заступничество и ходатайство о моем недостоинстве и о нашем святом отце Кеолфриде перед Господом. Перевел с английского Дмитрий Лапа.